расскажу о нескольких конкретных случаях. Когда Николай стал посещать собрания, ему нравилось все, кроме одного. В собраниях было много немцев, которых он страшно не любил, больше того, он их ненавидел. Ведь это они, немцы, убили любимого старшего брата Василия и родного отца. Они вынудили его страдать и жить в голоде. Они нарушили мирную жизнь людей. Они виноваты, что он остался полусиротою. Они довели маму до болезни и одиночества. Для подростка все немцы были в одном ряду. Немцы — это фашисты, немцы — это убийцы. В годы войны всех немцев, живших на Украине и в Поволжье, выселили в Сибирь и в Среднюю Азию. Немцы появились в школах, на заводах и в церквах, так как в большинстве они были людьми верующими. В местной общине их была добрая половина. Немцы смущали Николая. Он их сторонился, боялся их, но Дух Божий все же влек его на собрания, и он с готовностью их посещал, но после собрания старался не здороваться с немцами за руку. И удивительно, как Бог перерождает человека. В тот памятный вечер, когда он покаялся, первой поздравила Николая девушка Таня Маценко. Затем из братьев первым подошел немец Рогальский Александр, который крепко обнял его и поцеловал. Николай не успел опомниться, как подошел другой немец Гавриил Кун и стал его как сына обнимать и целовать. Николай смотрел на них и удивлялся самому себе, ведь это немцы, а у него в сердце нет ненависти, и подумал: «Я, наверное, заболел». А в следующее воскресенье Николай сам с удовольствием протягивал руку немцам, как и русским, проникаясь к ним какой-то непонятной для него любовью. Потом он понял, что Дух Святой творит чудеса. Он, поселяясь в человеке, превращает жгучую ненависть в горячую любовь. А братья немцы вообще не виноваты в смерти отца и брата Николая. И он полюбил немцев по-настоящему, Божией любовью. С тех пор у Николая появились друзья из немцев, и их было намного больше, чем русских. Еще и сегодня среди немцев у него не меньше надежных друзей, нежели среди русских. И сколько он помнит, после того никогда у него не возникал вопрос неприязни к немцам или другим нациям. Наоборот, свое долголетнее пресвитерское служение Николай нес в русско-немецком братстве, и помощники у него были в большинстве своем из немцев. Они жили и работали дружно, и никогда не возникало проблем на этой почве. Больше того, однажды стало известно, что на железнодорожную станцию с Волги привезли немцев и, выгрузив их на платформе, оставили там. Вместе с другими и мама с Николаем отправились на станцию и взяли одну немецкую семью к себе домой. Это была мать с тремя детьми. Долго жили вместе, в тесноте, да не в обиде. Среди христиан националистов не бывает, не должно быть. Господь любит всех людей, и никто не имеет права возвышаться над другими, ведь Бог – Творец всех людей, и никто не виноват, что Он не такой, как ты. Христианство – это единое братство. Из всех наций, народов, языков – одно братство, одна семья. Это ли не божественное чудо? Слава тебе, Господи, и за это чудо! Ибо никакая партия, никакая другая организация и сила не смогла, да и не сможет объединить людей разных наций и языков в одну единую дружную семью. И только христианство, объединенное Духом Христовым, живет и будет жить одной семьей. Слава тебе, Господи, за всех моих братьев и сестер из разных наций и народов. «Я счастлив быть членом такой семьи», — говорит сегодня Николай. Он на деле узнал силу и прелесть Христова обетования. Однажды в Москву с Николаем поехала и его жена Катя. В Москву приехал и президент Всемирного союза баптистов брат Толберт. Он был негр. Его лицо было черным-черным и блестело, как начищенное голенище сапога. После его выступления на пленуме всех Б. все братья подходили к нему с приветствиями. Подошел и Николай, крепко обнял брата Толберта и поцеловал его, о чем потом рассказал своей жене. Катюша очень удивилась и даже переспросила, неужели и правда он целовал его, ведь он такой черный. «Да, это мой брат, брат из далекой Африки, как же не целовать его?» На обед в столовой всех «Б» собрались братья, туда же пришла жена Николая и жена Толберта, которая выступала и рассказывала о своей работе среди женщин Африки. А после обеда Катюша обнимала и целовала эту чернокожую африканку, как свою близкую и любимую сестру. И это было непринужденно и от сердца. Вот что делает Христова любовь. Она объединяет все нации, расы, народы в одну братскую Божию семью. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизнь вечную». Марк 10:29-30. Возрожденный дух Николая побудил его даже поехать к жестокому, бесчеловечному Сапелко. Николай нашел его больным, лежащим в постели. С трудом можно было узнать этого когда-то гордого и властного председателя. Он почти ослеп, ослабел, осунулся. Его подняли и посадили на кровати. Николай рассказал, что это он тогда стрелял в него из рогатки и попросил у него прощения, сказав, что он уверовал в Бога и что Господь побуждает его это сделать. Сапелко прослезился и сказал, что он его прощает, но он тоже сознает, что жестоко обращался с ним и другими, попросил прощения и стал умолять помолиться за него Богу. Николай тут же помолился, и они расстались как близкие знакомые. Через несколько дней Николай снова был у него и принес ему написанные от руки стихи из Библии и один псалом из сборника песен «Вдали от Бога ты, как в море, заброшенный волной челн». Когда Сапелко от души поблагодарил, Николай вспомнил о разбойнике, которому Господь простил грехи, и помолился Богу, чтобы и Сапелко Бог привел к покаянию и простил его тоже, чтобы не погибла его душа. Его месть Сапелко обратилась в Божию любовь, и Николай еще несколько раз ездил к своему бывшему врагу с маленькими знаками внимания, которые принимались прощенной стороной с глубокой признательностью и радостью. Затем эта семья, по совету врачей, переехала куда-то в другое место, и общение прекратилось, но молитвы продолжались. Более того, рождение свыше изменило отношение Николая к военным играм, которые особенно любили дети в военные годы и после войны. Рогатку Николай изломал и выбросил, а вместе с нею наганы из медных трубок, дымовые шашки из селитры и серы, пушки, начиненные песком стрелки лука, и стебли подсолнухов и тому подобное. Это его уже не интересовало. Когда у Николая появились свои дети, в том числе сыновья, он для них не делал, не покупал и не разрешал им самим мастерить что-либо подобное. Воспитывал их в милосердии и сочувствии ко всем людям и всему земному творению Божию. В доме не было ни одной военной игрушки, ни у кого из семерых детей. Дети выросли пацифистами, но зато нежное отношение к животному и пернатому миру, даже к любому червячку и жучку, а равно и ко всему растительному миру, сохранилось у них на всю жизнь, что очень радовало Николая как отца. «А как вы, дети и юноши, относитесь к подобного рода играм и игрушкам? Пересмотрите ваши игрушки. Война — это плохо, война — это страшно, война — это смерть. А военные игры возбуждают в человеке желание причинить боль другому человеку, ожесточают ласковое и нежное детское сердце, делая его бесчувственным и каменным, превращают хорошего человека в насильника, обидчика, жестокого и вредного человека. И вы, родители, постарайтесь помочь своим детям разобраться в играх, мультиках, игрушках и увлечениях. если не воспрепятствовать укоренению в детских сердцах жестокости к живому миру и людям, если не перенаправить их увлечение войной на мирные занятия, если дать им волю стрелять друг в друга игрушечными пистолетами, то когда они вырастут, им будет легко поднять руку на вставшего на их пути человека, а нередко и на родителей. Не откладывайте это на завтра, не упустите время. Помогите детям правильно оценивать увлечения их сверстников и укажите на хорошие игры и занятия, способствующие раскрытию их талантов и душевного богатства. Воспитывайте в детях бережное отношение к живому Божьему миру. Николай в отрочестве и ранней юности пробовал писать стихи, как это делают почти все в таком возрасте. Чистой бумаги почти не было, и писали на старых газетах. А Николаю очень хотелось иметь отдельную чистую тетрадь для стихов. И вот однажды он заметил, как учительница химии, уходя с урока, оставила на столе в классе тетрадь. Он подождал, пока все ушли, и взял эту тетрадь себе. Там была исписана только одна страница, он ее вырвал, и получилась тетрадь для стихов. Но когда Николай покаялся, совесть напомнила ему этот грех и лишила сердечного мира и покоя. Тогда он купил чистых тетрадей, они уже были в продаже, и, взяв три, пошел в школу. Он дождался, пока эта учительница вышла из школы, подошел к ней и все рассказал. Она удивилась и сказала: «А я даже не заметила, что забыла в классе, думала, что сама где-то потеряла». Николай попросил у нее прощения и отдал ей три тетради вместо одной. Она не хотела брать, убеждая, что у нее много тетрадей дома и что он может оставить их себе, но Николай объяснил, что ему совесть не дает покоя. И для того, чтобы он успокоился, ей нужно взять эти тетради. Она взяла их и сказала задумчиво: «Нам всем нужно каяться. Есть в чем каяться каждому». С тех пор Николай полюбил эту учительницу, и по химии у него были только пятерки, а она всегда относилась к нему с большим уважением. Через год Николай подарил ей небольшую записную книжечку, куда собственноручно вписал свои любимые стихи из Библии и песни. Учительница была очень рада такому подарку. Жаль, что скоро они расстались. Но хотя больше Николай ее никогда не видел, он продолжал молиться о ней, чтобы она покаялась и стала христианкой. Много другого произошло в жизни Николая после покаяния. Всего не расскажешь. Расскажу еще историю о том, как Бог вмешался в его войну с безбожием. С 8 класса Николай стал учиться в вечерней школе и работать на производстве. Таким образом, он имел небольшие карманные деньги на обеды. Эти обеденные деньги он экономил и на них воевал. Однажды за одной такой ожесточенной баталией его застал дорогой брат по вере Бакуменко. Николай сидел у пылающей печки и, вынимая из сумки книги и брошюры, разрывал их и бросал в огонь. «Что ты делаешь, Коля?» — обратился к нему брат. «Жгу атеистическую литературу», — с достоинством отвечал Николай. «Зачем ты это делаешь?» — переспросил он. «Борюсь с сатаною». «А где ты их берешь?» — любопытствовал брат. «В магазинах скупаю». «И помногу скупаешь?» «По две сумки каждый месяц». «И как давно уже скупаешь?» «Почти год», — ответил Николай и снова вступил в бой, расстегивая другую сумку. «Ого!» — воскликнул брат. «Вот это вояка!» Николай встал и, ободренный этим возгласом, радостно признался, как он экономил деньги на обедах, как скупал атеистическую литературу в магазине, и добавил: «Сколько я уже поджег этой литературы?» «А сколько денег ты уже сжег вместе с ней?» — печально проговорил Илья Семенович. «А сколько пищи недополучил твой желудок? Садись рядом. Поговорим о твоей борьбе с сатаной и атеизмом. У тебя есть большая ревность о Боге, но ревность не по рассуждению», — начал свою речь уважаемый брат. Далее Илья Семенович рассказал, что чем больше распродается какая-нибудь литература, тем больше ее печатают, и это приносит доходы государству, так что литературы атеисты выпускать будут еще больше, притом с радостью. «А разве хотел бы ты их порадовать? Далее, давай посчитаем, сколько ты за год выбросил денег в печку. И когда они подсчитали, оказалось, что на эти деньги можно было купить бывший в употреблении, но еще крепкий велосипед. А ты сжег его. Бороться нужно по-другому, нужно изменять отношение людей к греху и к Богу. Нужно проповедовать Евангелие, где только возможно. Многие люди эту литературу не читают, а в Бога не верят. Так что продолжай, брат, бороться с атеизмом и сатаной, но другими методами и другим путем. Николай понял свою ошибку и, прекратив эту бессмысленную войну с сатаной и атеизмом, решил посвятить себе проповеди Евангелия благодаря Бога за Илью Семеновича и его совет. Он начал проповедовать еще до принятия крещения при посещении малых групп верующих. Как часто молодые люди решают что-то сделать и делают без рассуждения, пожиная потом убытки не только финансовые, но и нравственные. Если у вас, молодые люди, есть верующие родители, благодарите за это Бога и не считайте их отжившими предками, не понимающими современной жизни. Напротив, откройте им свои планы, поделитесь своей мечтой и спросите у них совета, как лучше поступить. Вы не ошибетесь. Своими путями вы всегда успеете пойти, но, может быть, не всегда сможете вовремя остановиться. Выберите время, пойдите к опытным христианам или пригласите таковых на ваши молодежные общения и поговорите с ними. Устраивайте встречи со стариками, они вам тоже помогут. Народная мудрость гласит: «Старый конь борозды не испортит». Не торопитесь сразу же следовать желанию своего сердца. Посоветуйтесь, поговорите, подумайте. От многих заблуждений и опасностей уберегут вас советы старших, уже прошедших немалый христианский путь. И не забывайте молиться. Дух Святой научит вас, как поступать и что делать. Да, Дух Святой изменяет мысли, чувства и даже характеры людей, когда поселяется в их сердцах. Вспомните Савла, Закхея, Петра, разбойника и многих-многих других.